Наставление 40. Страх Божий отвращает мечи врага нашего. Из долговременного опыта вы вполне познали богоугодный образ жизни в иночестве. Не колеблетесь же отнюдь, и не выступайте из доброго разумения вашего. Любите заповеданное вам и соблюдайте то во всем. Пребывайте и в любви ко мне, как я люблю вас паче всего на свете. Но у врага много обходов, и он удобно сеет между нами и в нас зло. И те только, которые проникнуты страхом Божиим, далеко от себя отвращают мечи его, ослабевшие в конец по священноглаголевому Давиду, бодренно предаются подвигам благочестия и всеусердно прилежат небесным созерцанием и деланием. Переносите оскорбления. Вот я, как бы вместе с вами сущий, вижу и слышу, как исторглось жесткое слово против кого-либо из братьев, укор, поношение или что другое. Но ты, братья мои, прияв такое оскорбление, не превращайся в зверя лютого и не малодушествуй, будь тверд и непоколебим. Ибо поношение и посрамление падают на того, кто изрыгает их, а кто бесстрастно принимает их, тому принадлежит победа. Он является человеком Божьим, а тот рабом неключимым, губящим себя в час онный. Не хвастайте внешними преимуществами, но будьте смиренны и покорны. Прошу вас настоятельно, не бронитесь, не оскорбляйте друг друга, не поднимайте высоко бровей, не великоречьте и не хвастайте, как лучше поющие, как более трудящиеся, как более благоговейные, или иной раз, как по-мирски более благородные и более благообразные лицем. Об этом не лейте есть и глаголите. Но во всем облекайтесь смиренномудрие, через подчинение и послушание, повергая себя пред Господом и пред начальствующими по обители. За это будете с мучениками. Шествуйте путем сим, и не в суе будет труд ваш, и не безуспешны подвиги. Се благовествую вам пред лицем Господа Бога нашего, святых Его ангелов и всей твари, что вы, совершив доброе течение свое, станете ликовать с мучениками. Лона Авраамова будет лелеять вас вечные веки, и хор праведных приимет вас в среду свою. Наставление 41. Относясь к эконому как к самостоятельной власти, вы вводите двоевластие и разделение, а при разделении власти царство не станет. Не знаю, по невежеству или по невниманию, или по зломудрию славите вы эконома к бесчестью моему и выставляете лице его к посрамлению моему, говоря часто: «Если б был тут эконом, то такое-то дело не было бы так сделано, а гораздо лучше. И где этот эконом? Как бы он на это взглянул?» И это говорится в уши мне. Иные же прибавляют: «Подожди, подожди, вот эконом все это исправит и уладит». Но так ли сему подобает быть? И хорошо ли это для него, для меня и для вас? Себя вы показали исчадьями непокорливости, его способным выступать за пределы своего чина и власти, меня, поступившим не по намерению Божию, а по плотскому влечению, то есть по пристрастию и излишнему благоволению к брату. Не видите ли, что таким образом вы вводите двух господ, двух владык, два начала? Глаз же Господа нашего Иисуса Христа изрек, что царство, разделившееся на ся, не станет. Двоевластие уже и многовластие есть. Многовластие же порождает партии, а партии — причина разделения и разложения. Зачем же вы сами на себя навлекаете беду, не стоя в мере своей и чине своем, как подобает, и того отклоняя от должного? Я весь принадлежу братству, другого и не требуется. Грешен я и неключим, но от всего отрешившись и обнажившись, благодерзновенно пребываю на месте всем святом. В безумии моем дерзаю говорить так, ни в чем не уклоняясь от должного ни брата ради, ни ради дяди, ни ради отца и матери, не ради братства или вообще ради чего-либо плотского, но если б даже надлежало предать тело мое или кровь мою пролить, готов, бывая, не отказаться от всего с помощью Божией и по молитве Отца моего, чтобы только не сделать чего-либо неполезного для вас и для меня. Единовластный Господь благоволил, чтобы в человеческих обществах было единовластие. Един есть Господь и законоположник, как написано. Одна власть и одно богоначалие над всем. Это единочалие — источник всякой премудрости, благости и благочиния, простираясь на все от благости Божией, получившие начало твари, без произволения их, дано по подобию Божию строять в порядках жизни своей произвольно только одному человеку. Ибо Божественный Моисей в описании происхождения мира из уст Божьих исшедшее приводит слово «сотворим человека по образу нашему и по подобию». Отсюда учреждение между людьми всякого начальства и всякой власти, особенно в церквах Божьих. Один патриарх в патриархате, один митрополит в митрополии, один епископ в епископии, один игумен в монастыре и в мирской жизни, если хочешь послушать. Один царь, один полководец, один капитан на корабле. И если бы во всем этом не управляла всем воля одного, то ни в чем не было бы строя и порядка. И не на добро было бы это, ибо разноволие разрушает все. Наставление 42. Четыредесятница требует воздержания, не телесного только, но и душевного. Всем управляющий в премудрости своей Бог, временами и летами распоряжающийся предобре и премудро, определил нам в продолжении года и некоторые спасительные и душеполезные дни пощения для посвящения их исключительно Ему и для очищения случающихся с нами греховных осквернений. И благодарение установившему таковые дни и давшему нам теперь дожить до них. Нам и всегда должно чисто и непорочно жить и соблюдать всякую заповедь Божию, особенно же это лежит на нас ныне. Ныне время очищения, очистим же себя. Ныне время воздержания, будем же держать воздержание. И не только в ясти и питии, ибо этого недостаточно, но будем воздерживаться и от сластолюбия в сердце, и от срамных воображений, от завидования доброй славе брата, от гнева и неудовольствия на ближнего, от необузданности языка, не позволяя ему вращаться по своей воле, но назначая ему предел, время и меру для беседования только о преподобном, от блудных воззрений ока, от слушаний речей недобрых и Богу нелюбезных. Да, чада мои, да, умоляю вас, настройте себя как орган и сладостный псалтирь Духа Святаго. Руки ваши охраняйте от движений неразумных и от прикосновений похотных, чтобы не разблажиться, и мирны будьте друг другу. Мера поста для общежития средняя, каждый день понемногу. Пусть всечестная четыредесятница немного стеснительна для тела, но не падайте от этого духом, потерпите немного, и попривыкши перестанете чувствовать обременение, особенно по прошествии первой недели. Для вас довольно хлеба и воды, и еще чего-нибудь в пропитании себя. Отцы наши треблаженные, как знаете, совсем без пищи проживали. Иные всю четыредесятницу, иные постились с понедели, иные по три дня, а иные каждый день вкушали по малости. Мы каждый день принимаем пищу, и не одновидную. Но во смирении нашем да поминет нас Господь, и сие малое наше да примет, как дело великого Антония. Ибо мы живем общежительно и царским шествуем путем, который отцы предпочли всему. Храните только себя всегда чистыми в сокровенном детелище души и не дозволяйте себе сделать что-либо пагубное для душ ваших. Убоимся Бога, судьи грозного, и да не застанет нас смерть неготовыми. Убоимся Бога, имеющего открыть тайны тьмы и объявить советы сердечные, и воздать каждому не по делам только, но и по словам, и по мышлениям, и даже, что еще более страшно, по грехам неведения. И кто постоит пред яростью гнева Его? Кто доволен неповинным явиться пред лицем Его? Кто же после сего не возревнует тещи путем правым? Кто не напряжется отбросить беспечность и сонливую леность свою? Горе воздвигнитесь, ночь пришла, и воссиял уже день будущего воздаяния. Да не застанет нас неготовыми смерть, и да не оставит на нас какой язвы неисцелимой и вечной. Я крайне боюсь смерти и всего с нею сопряженного. Я бедный и паче всякого человека, лучше же сказать, один достойный всякого мучения, страшусь, ужасаюсь и трепещу при мысли о разрешении от тела, пришествии по душу ангелов святых и о том, как приду в воздушное пространство и как простру слово к миродержителю, как написано в житии святого Антония. О, немощность моя! Что ожидает меня? И как непотребствую я каждодневно, предаваясь дреманию и сну во грехах своих? Каково будет мое предстание пред Богом, судьей всех и Господом? Какими очами воззрю на Него, взором своим иссушающего бездны и грозным словом разрушающего горы? Что скажу там в оправдании свое? Какого найду защитника? Как умолю уже неумолимого? Какими горькими слезами, какими умилостивительными словами и воздыханиями сердечными преклоню на милость неприступного по правде своей? Увы мне, братья мои, я от зде уже вижу участь свою. Одна у меня надежда — молитвы Отца нашего святаго и ваши блаженные заступления. Восстанем и устремимся на дела богоугодные. Впрочем, восстанем еще и понудим себя на всякое богоугодное дело, перенося мужественно настоящее и утешаясь надеждами будущими. Презрим тело, не будем смотреть ни на труды, ни на прискорбности, ни на поношение, ни на голодание, ни на что другое, кроме своего дела. Если будем так жить, то, несомненно, спасемся, и на небесах приняты будем в лик святых для радования со всеми святыми от века благоугодившими Христу Господу. Наставление 43. Ублажаются общежительные труженики. Радуйтесь. Благословен Бог по преизбыточеству милости человеколюбия своего, призвавший нас званием святым, по предведательному совету своему во святой схиме сей предаться ему всецело и всецело себя посвятить на ближайшее и преискреннейшее работание ему и ангелоподражательное словословие. Итак, сердца наши, расположившие отрещися от родителей, родных и отечества, и всего такого другого, и взять на себя благое и спасительное иго его, и наше смирение, сподобившее соединиться с вами в сожизни и сожительство, не с тем, конечно, чтобы руководить и постить вас, о чем я и думать не дерзал, хотя так случилось. Радуйтесь же всегда, Господи, чада возлюбленные. Радуйтесь, граждане небесные и изгнанники земные, жители Вышнего Иерусалима и присельники от зде, наследники Царства Небесного и безнаследные лишенники земных благ. Радуйтесь, скорые шественники, путем изгнания и страннического злострадания ради заповеди Божией. Радуйтесь, последние померзки, но обладатели блага паче ума. Радуйтесь, доброе и богособранное содружество, единодушные, единосердечные, отцелюбивый и братолюбивый собор, другой на земле ангельский лик, обновители древнего жительства всепреподобных отцев наших. Радуйтесь, работники Божии, трудники, день и ночь делающие своими руками, чтобы не оттяготить кого, и не только себя самих довольствовать, но и немощнейших из братьев и нуждающихся из внешних. Радуйтесь, неразрывное передовое воинство, богоначертанный лик, которого не расстроили ни угроза царя, ни страх князей, ни чаемая смерть, радуйтесь друг друга, сорадователи, из коих каждый благоприятный брату своим почитает, и между коими нет ни зависти, ни рвения, ни соперничества, но господствует мир, любовь и единожизнье. Говорю так не потому, чтобы мы не испытывали брани, ибо кто венчается, если не боримый и противоборствующий, если не приемлющий стрелы и ранящий бросающего оные, но потому что не падаем под сатанинскими ударами. Воистину, чада мои, Бога собранные, вы питаетесь дарованием Духа, пьете воду Господом подаемую, кое причастником соделавшийся не вжаждается вовеки, но да будет она ему источником воды, текущей в живот вечный. Тесно живем, но и древние подвижники так жили, и нынешние так живут. Не унывайте же. Зима настала, а обиталищ у нас немного, и те плохи и тесны. Но не падайте духом, ибо, несмотря на то, вы просторны в добродетели, и всем отношения досточудны, ни во что вменяя прискорбное, хотя оно прискорбно, и об одном том заботьтесь, чтобы всегда делать угодное Богу. К тому же, если воспомянем древних святых отцев или даже и ныне подвязающихся, то найдем, что живем в палатах. Не видите ли, что иные рабы Божии одни живут на открытом воздухе, другие затворяются в пещерах и гробницах, иные носят вериги и едят очень мало, довольствуясь одним хлебом и то, и от него воздерживаясь, и удовлетворяя потребности эту древесными плодами через день. Так воистину делается и ныне. Но и вы не печальтесь, ибо никак не окажетесь позади их, а равными ими будете признаны, или даже высшими их, как уверяют отцы. Только будьте всегда неленостны и доброхотны на всякое дело. Разгорайте с ревностью еще и еще, крепитесь и мужайтесь паче и паче. Повергайте врага долу, попирая его смирением вашим, мечом исповедания, ножом послушания. Солнце правды всегда досияет в сердцах ваших, отгоняя тьму страстей, ибо когда оно взойдет, звери уберутся к себе и в ложах своих лягут. Понимаете слова сии духовно. Мы же изыдем на дело Господне от утра жизни до вечера смерти, исполняя дело не свое. Еще немного и победим. Исполняйте заповеди и уставы, друг другу помогайте, чтению внимайте, со страхом спасения содевайте, с обращением с женщинами бегайте. Соблюдайте правила, заповеди и постановления. Кто упал, поднимите его. Кто ослабел, подкрепите, и во всем вообще помогайте друг другу. Да исполнится и в вас слово премудрого: «Брат от брата помогаем, яко град тверд и высок». Внимайте чтению и замечайте изречения, какие кому более благопотребны. Делай всякое свое дело с отчаянием, яко дело Божие, и все со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Не вонзайте меча в сердце свое, и не небрегите о деле душевном. Открыто мне о вас, братья, некоторыми из братьев, что вы недобрее себя держите в некоторых случаях, ибо засматриваетесь на женщин и в беседу вступаете с ними, изгоняющими нас из рая. Или не слышите, что сделала Ева Адаму? Бегите же, бегите от них, как великий Мартиниан, если не телом, то всячески духом. А это еще что за речь? Отчего тот-то или такая-то не пришли сюда в воскресенье, но всяко в следующее не забудут прийти. Прошу и молю, дайте мне всегда слышать добрые свидетельства о вашем обращении. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, каждодневно изъемлющий меня из глубины прегрешений мышцу и силы Своей, по заступлении Святого Отца Моего и вашей молитве, дадаст вам тоже мудрствовать и тем же правилам жительствовать. Да будет в вас един дух, едино разумение и едино хотение. Да, пожив преподобно и праведно, сподобитесь получить обетованные блага со всеми святыми от века благоугодившими Богу. Κατά το μέλλον.